были в 218-й, Сергей. Да? Да. А ты из какой? Да я из Люберец. А. Ты знаешь Люберц город? Знаю. Вот я, твой номер мне продали за деньги. А? Твой номер продают за деньги. Что продают? Твой телефонный номер. Да. И что он даст в жизни? Ну ты звезда же, ебёная мать. А? Ты ж звезда у нас. Какая я звезда? Я нигде не бываю. Ну как, ты по телефону так звездишь, так звездишь. Я кроме плиты, блядь, и полов мытья ничем не занимаюсь. Стирка еще. А ты что это, в Доминиканскую республику не хочешь съездить? У меня путевка. А? У меня есть путевка горящая в Доминиканскую республику. Мне не с кем ехать. Хочешь со мной поехать? Спасибо, не выездная. Почему не выездная? Ты квартирку боишься проебать? Да, боюсь. А что страшного? Все равно, как говорится, ты не вечная. А ты что, такой путевку оплатишь, что ли? Ну да, у меня просто горящая путевка, 117 тысяч я заплатил, но нет человека. Просто девушка со мной не хочет ехать, ну, поругались. А вот давай я тебя возьму с собой. Да нет. Чему тебе старуха? Ну, я люблю старух, потому что вы, знаешь, в сексе огонь. А? Ты в сексе, наверное, огонь в сексе. Не поняла. Я говорю, ты же сексуальная, в сексе огонь, огонь. Какой там хуй огонь? Ну, ты с Путяевым-то хорошо же трахал? С Путяевым, это молодость, чего молодость вспоминать? Ну, а сейчас у тебя есть мужчины иногда? Бывают, хоть приходят иногда? Никого не бывает и никто не нужен. Санные портки стирать не хочешь? А? Санные портки не хочешь стирать, что ли? Портки стирать ни к чему. Да? Валь, да. Ну, Картавый больше не звонил тебе, не докучал? Да нет, не звонил. Забыл он о тебе что-то, да? Наверное, забыл. Ага, а ты скучаешь по Картавому? Да кто я ему есть? Я его и не видела как следует. Но он откуда? Из какой квартиры он вообще? Говорят, из 218. Кто говорит-то? Кто-то мне сказал, не помню. А я из какой квартиры? Ты говоришь, что ты из Люберец. У тебя там жених в Люберцах. Это твой жених дал твой телефон. У которого... У тебя жених есть в Люберцах, у него овчарки. Помнишь? Ты в Люберец? Да, он мне телефон твой дал, жених твой. А. Он хочет к тебе в гости приехать завтра. Да нет, никого не приму. А я с ним под шумок. Никого не принимаю, так что успокойтесь. Валя, у меня завтра день рождения. А это меня не касается. Ну скажи мне, поздравляю тебя, что-нибудь скажи мне, пожалуйста. А, Валь? Чего? Я ж с тобой общаюсь уже с 2011 года. Ты разве не помнишь? Не помню. Ну как это так? Я с тобой много... Какого года? Я с 2011 тебе звоню уже. Уже 3 года я тебе почти звоню. Да? Да. А ты не помнишь разве меня? И зачем тебе эти звонки нужны? Ну я тебя люблю. Да. А вообще хоть. Ты меня не знаешь, а любишь. А тебя все знают. ВКонтакте ты звездишься. Матом своим, перематом. По мату меня знают. Я даже к тебе в пранк-поход ходил. Помнишь, я приходил, тебе письмо заказное приносил, а ты дверь открыла, такая странная была. Вся взлохмаченная и. В общем, жаловалась на 218-ю. Да я взлохмаченной не бываю, у меня волосы гладкие прическа, тебе... никогда не лохматится. Сейчас тебе Леонид Федяев вроде звонил, да? Ленька звонил тебе сейчас? А? Леня сейчас тебе звонил насчет квартиры, Ленька. Кто? Леня, Леонид. Да я помню, много всяких звонят, чего хотят, хуй их знает, все равно ничего не добьются. Квартиру давай. И ты квартиру просишь? А как же, я в первую очередь, мне вообще положено. Есть да, по старшинству. А че, тебе Люберцы нравились, что ли? Что, Люберцы, там одни бандиты. На Войковской лучше квартиру подпишешь? Да я не охуела, чтобы мужикам подписывать. У меня родные есть. Да твои родные тебя нахуй послали уже. Они к тебе даже... Ни разу не послали, наоборот, подарки дарят. Когда, когда? Вот недавно такой шарф махеровый подарили. Как? Такой платок из козьего пуха подарили, что охуеть. Это 1003 два платка стоит. Да. Вот что подарили. А кто приезжал-то из них? Как Руслан там поживает? Нормально. Не женился еще? Да куда ему жениться? Что, 15 лет жениться? Охуел, что ли? Я что-то все помню, 3 года назад 15 лет было, и сейчас 15 лет было. Уже сколько лет на самом деле? 15 ему. Подпиши квартиру. Я не охуела. А то сейчас приду. Вы все ёбнулись, на моей квартире все помешаны. Дэй, квартиры, квартиру. В рот вас ебать. Квалтилу. Хуй. Хуй с клюй. Квалтилу.